Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола Петра. Мы смотрим на Симона Петра, сидящего на берегу моря Галилейского с другими учениками. Господь Иисус приготовил для них пищу, неведомую для них, в то время, когда они занимались ловлей рыбы. Призвав их разделить пищу, Господь тогда обратился к Симону Петру с душеиспытывающими словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это явление после воскресения Христа было важное для его последователей. Они были в смятении от ареста и распятия, и таким образом он является своим ученикам. Это третье такое явление было очень важным. Импульсивный Петр отрекся от него. Фома выразил настоящее сомнение относительно его воскресения, в то время как другие, названные, были еще встревожены относительно того, что ожидает их в будущем. Петр, к которому непосредственно обратился Господь со словами «Любишь ли ты меня больше, нежели они?», был очевидно удивлен и огорчен вопросом. Он доказывал свою любовь к Христу больше, чем в одном случае. Он свидетельствовал, что даже если другие будут побуждаемы отвернуться от Него, однако не он. Ученики слышали его свидетельство. Теперь он стоял перед прямым вопросом, который он должен ответить. Знали ли другие ученики, что он отрекся от Господа 3 раза? Мы не знаем. Но Господь знал, и Симон Петр знал. Другие знали, что он усиленно свидетельствовал о его любви ко Христу. Вина схватила его сердце при вопросе. Мог ли он действительно сказать, что он любит Христа, даже как Христос любил его? В ответ поэтому Симон Петр употребил слабейшее слово вместо слова агапы – любовь. Симон употребил слово для дружбы, расположения, но которое далеко не достигало божественной любви, которая служила примером жизни Христа. На повторный вопрос Петр дал тот же самый ответ. 3-й раз Христос, задавая вопрос, употребил слово для дружбы, расположения, которое сам Петр употреблял. Важное ослабление вопроса должно было поразило Симона Петра. Мы читаем. Петр опечалился, что в 3-й раз спросил его. Несомненно, Петр сознавал, что он со своей стороны отрекся от Господа 3 раза. Все еще не способный привести себя, чтобы провозгласить свою любовь к Господу, было качество, с которым Христос любил его. Петр вспыхнул в чем-то подобной духовной агонии. «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Тем же самым дружеским образом, как я сказал раньше. Петр был смирен этим обменом с Господом. Старый, импульсивный, иногда надменный Петр смирился пред Господом. Процесс формировки был далеко впереди, и скоро он будет стоять перед толпой, провозглашая энергично, что они виновны в распятии Господа славы, но что имеется спасение через его пролитую кровь на Голгофе. Перед тем, как Господь оставил их на берегу моря, Он дал Петру ясное указание, что новое поручение в конце концов приведет его к мученической смерти. В Евангелии от Иоанна 21 главе 18 стихе сказано: «Истинно, истинно говорю, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Инстинктивно мыслями Петр вернулся назад на Голгофу, где был распят его Господь и Спаситель, и сознал, что его жизнь смирения, верности приведет его также к месту мученичества. Историки сообщают, что Петр был распят по повелению римского императора около 67 года новой эры. Намекает ли слова, следующие за поручением Петра «Иди за мною», что Господь теперь уходит от круга учеников и что Петр действительно уходил со Христом. Мы замечаем, что Петр, обратившись, видит идущего за ним Иоанна, сказал: «Господи, а он что?» Петр, естественно, интересовался, что случится с Иоанном, с которым он теперь был тесно связан в служении. Является ли это ответом Петра на трехкратный ответ Христа Петру: «Ты знаешь, я люблю тебя»? Принимал ли Петр серьезно слова «паси овец моих», как будто он теперь будет ответственный за благосостояние учеников, всех, кто будет веровать во имя Господне? В действительности Господь ответил, что Петр должен заботиться о себе и его будущем, что Господь имеет свой план для Иоанна, который он откроет ему в свое время самому. Предлагается, что задание, которое Петр должен совершить, будет требовать все его внимание, его посвящение, и поэтому он не должен склоняться или задерживаться в своем собственном служении заботой о том, что Господь имеет для Иоанна. Мы, как отдельные верующие во Христе, должны заботиться о других, молиться о них, помогать им, когда только возможно, но это не должно быть ради тщетного любопытства относительно таких. Мы должны сделать это нашей целью, чтобы укреплять других в их святой вере, и в то же самое время, сознавая ответственность, чтобы смотреть на наше собственное служение в свете Божьей цели для нас. От этой цели мы не должны отклоняться. Господне деяние с именем Петром, несомненно, снабжает нас многими уроками. Мы хорошо сделаем, заботясь в нашей собственном посвящении Господу. Это приводит нас к заключению жизни апостола Петра, открытой в евангельских записях. Книга «Деяния святых апостолов» открывает нам новую главу человека, который так пылко провозглашает свою верность Христу. С великой тоской ученики смотрели, как Господь возносился из их среды на небо. Мы узнаем из «Деяния святых апостолов» 1 главы 9 стиха: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Обращаясь к повествованию, данному в Евангелии от Луки, мы замечаем, что ученики возвратились в Иерусалим, где они ожидали благословенного события, которое стало известно как Пятидесятница. Заметьте слова, данные в Евангелии от Луки, 24 главе 50 стихе: «Иисус вывел их из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Ученики поклонились и возвратились в Иерусалим. Симон Петр не руководил каким-нибудь образом в это время, но разделял с другими благословенные переживания. Ученики названы в книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе 13 стихе. Когда они собрались для молитвы, ожидая обетования Господа относительно силы свыше. С ними были другие ученики, включая Марию, мать Иисуса. Наконец, Петр проявил инициативу, напомнив присутствующим, что смерть Иуды Искариота оставила пустое место в рядах апостолов. Что нужно что-то предпринять по поводу этого вопроса? Было решено, чтобы два верных последователя были избраны, и на кого выпадет жребий, тот займет свободное место. Из книги «Деяния святых апостолов» 1 главы 26 стиха мы узнаем: «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Можно задать вопрос, было ли действие со стороны Симона Петра и собранной группы верующих законным? Было ли правильно для них действовать таким образом? Был ли Петр уполномочен обратиться собравшимся таким образом, как он сделал, и провести избрание между двумя верными последователями Христова? Исследователи Библии на протяжении лет расходятся в своих мнениях. Некоторые предлагают, что Петр зашел наперед Божьего плана в этом вопросе, и что Бог имел Павла в виду для этого назначения. Другие библейские исследователи предлагают, что не было сделано никакой ошибки, потому что евангельская весть была все еще вестью, относящейся к иудеям. Апостол Павел, который пришел позже, стал известный как апостол язычников. Отличительным положением, планированным для него в сознании Господа. Это выражено таким образом. Павел является апостолом язычников и получил от воскресшего Господа двойное служение, служение Евангелия, которое он называет «Мое Евангелие» и служение Церкви. В послании к Галатам 2 главе 8 стихе мы читаем: «Ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействует и мне у язычников». Несостоятельность Израиля была полностью проявлена побиянием камнями Стефана и их отвержение Христа, включая Евангелие Царства. Израиль тогда был отстранен как народ для определенного времени. Савл из Тарса был избран Богом, чтобы достичь иудеев и язычников. Истина, прежде сокрытая в Боге. Аминь.